Замужем за наукой. Да, я пыталась укрепить свои отношения с родными, но главное место в моей жизни по-прежнему занимала работа. И все же я вдруг почувствовала, как драгоценны человеческие воспоминания и поняла, как мало их у меня. Поймите меня правильно. У меня было много прекрасных коллег, друзей по работе. С годами у меня установились с ними прочные рабочие отношения. Многие ценили меня как сотрудника, считали энергичной и продуктивной, но мало для кого я была дорогой подругой. Не говоря уже о том, что я была одинока, без пары. Действительно ли наука заменяла мне семью? Я не была уникальна в своей сосредоточенности на работе вообще и на успехе в науке в частности. Еще студенткой я твердо решила стать нейробиологом и преподавателем, как профессор Мариан Даймонд. Однако я не учла, что Мариан могла служить объектом для подражания не только в науке. Она была прекрасным примером того, как можно организовать сбалансированную жизнь, где кроме руководства лаборатории и преподавательской деятельности оставалось больше места для мужа, тоже ученого, детей и интересного времяпрепровождения, например, еженедельные игры в теннис со студентами. Но я почему-то не чувствовала нужды копировать это свойство ее личности, а сосредоточилась исключительно на ее страсти к исследованиям и профессиональном успехе. Моя сосредоточенность на работе стала еще больше, когда после защиты докторской диссертации я начала работать в Национальном институте здоровья. Каждый день, почти без выходных, я 40 минут добиралась от своей квартиры в Вашингтонском районе Адамс-Морган до маленького кабинета в подвале 47-го корпуса Национального института здоровья в Бетезде, штат Мэриленд, чтобы работать. Конечно, я общалась с большой группой таких же постдоков, теми, кто недавно получил докторскую степень в лаборатории, и даже встречалась с двумя коллегами в разное время. Тогда я на собственном опыте убедилась, что лучше не заводить романов на работе. Впрочем, для меня эти встречи были всего лишь случайными отклонениями от основного жизненного маршрута. После Франсуа у меня ни с кем не было серьезных отношений. Я тогда разработала теорию о себе и пыталась с ее помощью анализировать свою жизнь. Я была убеждена, что себя следует оценивать исключительно по количеству опубликованных статей, полученных грантов и премий. Тогда это казалось очень разумным, ведь именно в этой области жизни я получила больше всего внимания и признания. Кроме того, пользоваться этой формулой было очень просто, так же, как и все время работать. Посудите сами. При этом не надо разбираться в путанице эмоциональных привязанностей, достаточно просто делать свое дело как можно лучше. Да. Это я умела, и получалось у меня неплохо. Однако у такого отношения к жизни были и побочные эффекты. Например, я плохо и неуверенно себя чувствовала во многих жизненных ситуациях, не имеющих отношения к науке. В околонаучном обществе я ощущала себя как рыба в воде. Когда мне приходилось говорить о работе, о своем отношении к ней, я была в своей стихии. Но ни о чем больше я разговаривать не умела, и потому общаться со мной было скучно и иногда неловко. Кроме того, примерно в это же время я решила, что мужчин я просто не интересую. И, надо сказать, у меня было достаточно свидетельств в пользу этой теории. Взять хотя бы мой опыт в старших классах школы. За 6 лет всего одно настоящее свидание. На самом деле меня пытался пригласить еще один мальчик. Но первое свидание прошло настолько отвратительно, что во второй раз я отказалась, сославшись на занятость. Что касается романов с мужчинами из моей лаборатории, то, с одной стороны, они усложняли отношения в коллективе, а с другой усиливали во мне уверенность, я не создана для подобных историй. Ясно же, моя теория была верна, и мужчин я попросту не интересовала. А значит, все эти пустяки со свиданиями не стоили затраченных усилий. Как ни странно, в первый год моей работы в Национальном институте здоровья у меня поинтересовались, не возражаю ли я против размещения моего снимка в фотоальбоме Анни Лейбовиц о женщинах. Название альбома было вполне подходящим – «Женщины». Поводом к этому послужила моя преподавательская деятельность. Кафедра поручила мне организовать однодневный семинар с лекциями для талантливых 13-летних школьников, победителей конкурса и их родителей. После того, как я посетила курс лекций Мариан Даймонд и написала под ее руководством курсовую работу, я чувствовала себя в нейроанатомии комфортнее, чем в собственной квартире. Поэтому решила прочитать детям лекцию об анатомии мозга. В результате в университетской газете появилась фотография. Я у доски с законсервированным человеческим мозгом в руках, в точности, как когда-то профессор Даймонд, а на это завороженно смотрит группа подростков. Сьюзен Зонтак, увидев эту фотографию в газете, она в то время по контракту преподавала в колледже, решила, что я прекрасный образец женщины-интеллектуала, и предложила своей подруге Анне Лейбовиц включить меня в альбом. Мне не пришлось спрашивать дважды. Не успела я оглянуться, как Лейбовиц уже стояла в моей лаборатории. Так моя фотография оказалась между снимком актрисы Фрэнсис Макдорманд и фотографией Гвинет Пелтроу в обнимку с Блайт Даннер. Гламурненько, не правда ли? Увидев эту фотографию, кто-то из моих знакомых заметил, что мужчины, наверное, выстраиваются в очередь к двери моей лаборатории. Я смогла в ответ произнести только «Ха!» Не слишком вежливая реакция на прекрасный комплимент. На самом деле, несмотря на то, что фотография Анни Лейбовиц запечатлела действительно меня, а не кого-то другого, мужчины никогда не выстраивались в очередь к двери моей лаборатории. Не говоря уже о моей квартире. Понимаете? Мужчин я попросту не интересовала. Несмотря на свои привычки трудоголика и отсутствие личной жизни, одно удовольствие я себе все же позволяла – хорошую еду. Интерес к гастрономии я унаследовала от родителей и дополнительно подогрела его в Бордо, когда тесно общалась с Франсуа. Я обожала вкусно поесть, а в Нью-Йорке для этого были созданы все условия. Ресторанов в городе бесконечное множество, и среди них есть феноменально интересные. Я читала все ресторанные обзоры, отсюда такой острый интерес к статье про Томаса Келлера, и собирала всю информацию о лучших заведениях города. Начиная работать в Нью-Йоркском университете, я вызвалась организовать годовой курс лекций на своей кафедре. Лекторов нам предлагал факультет, а мы готовили приглашения и отвечали за прием гостей. Откровенно говоря, больше всего в этой работе меня привлекала возможность выбирать рестораны, в которые мы водили гостей после выступления. Я в полной мере использовала возможности, которые предоставлял университет. Для каждого приглашенного лектора я старалась выбрать идеальный ресторан. И мне было неважно, знала я выступающего лично или нет. Эти ужины стали для меня практически единственной отдушиной, занятием, не связанным с наукой. И за ресторанные исследования я взялась с энтузиазмом, как и за все, что обычно делала. Я в одиночестве ужинала в барах самых интересных ресторанов, какие только могла отыскать в Нью-Йорке. Мне нравилось пробовать кухню незнакомых заведений, но при этом я стала постоянным клиентом нескольких близлежащих ресторанов. Я обнаружила, что стала типичным завсегдатаем, когда бармены, не дожидаясь от меня заказа, стали приносить мое любимое блюдо. Несложно догадаться, что мои гастрономические исследования привели к закономерному результату. Полноте. Моей, естественно. Вскоре после того, как я узнала, что получила постоянное место в Нью-Йоркском университете, я была удостоена премии Троланда Национальной академии наук США. Эта ежегодная награда присуждается лучшим молодым, то есть до 40 лет, исследователям в области экспериментальной психологии. Я была счастлива получить ее, и это случилось в апреле 2004 года. Даже мои родители прилетели из Калифорнии, чтобы присутствовать на церемонии в штаб-квартире Национальной академии наук в Вашингтоне. Был там и мой консультант по докторской диссертации Ларри Сквайр из Университета Калифорнии в Сан-Диего, член академии. Мы вчетвером, Ларри, мои родители и я, отметили это событие в ресторане чудесным ужином. Да, я действительно была счастлива в тот вечер. Но под улыбкой скрывалась женщина, которая в свои 39 лет наконец-то начала кое-что осознавать. Многие годы я не думала ни о чем, кроме научной карьеры и нейробиологических экспериментов. И когда я нерешительно высунула голову за дверь своей лаборатории, чтобы взглянуть на Нью-Йорк, то вдруг поняла, что нахожусь в полном одиночестве. Я как будто вела двойную жизнь. Моя научная работа представляла собой один большой праздник, с которого никогда не хочется уходить. Там много интересных коллег-собеседников, и всегда происходит что-то новое и интересное. Но вся моя жизнь за пределами работы напоминала заброшенный город из вестернов Клинта Иствуда, где по немощенным улицам несется пыль и катаются шары перекати поля. В своем стремлении раздвинуть пределы знаний в интересующей меня области и получить вожделенную должность в университете, я потеряла большую часть себя. Если посмотреть на фотографии из церемонии вручения премии Троланда, где я вместе с родителями, то можно увидеть то, о чем я говорю. Я прилично растолстела. Но должна заметить, что в тот момент у меня менялась не только талия. Я, наконец, добилась своего, получила постоянную должность в Нью-Йоркском университете и руководила крупной исследовательской лабораторией. Конечно, я была рада этому, но одновременно и немного растеряна. Ради чего работать теперь, когда цель достигнута? Можно было стать полным профессором, а я пока занимала должность адъюнкт-профессора. Но что потом? Я всегда считала, что постоянная должность – это предел мечтаний. А правда оказалась в том, что у меня было звание, великолепная исследовательская программа, которую я обожала, и практически ничего больше. Может быть, мне следовало прислушаться к Томасу Келлеру и начать собирать те самые важнейшие в жизни воспоминания? Я начала с родных и постаралась сблизиться с ними. Может быть, мне следовало внимательнее присмотреться и к другим сторонам своей жизни, задуматься, как изменить их к лучшему? Рассуждать об этих возможностях было страшно. Рассматривать их всерьез значило бы признать, что дела мои в самом деле обстоят плохо. К этому я была еще не готова. Очень многое в моей жизни требовало изменений, но я не представляла, как изменить отношение к себе, как восстановить связь с маленькой девочкой, мечтавшей о карьере бродвейской актрисы. А романтичная девушка, влюбившаяся во французского музыканта, куда она подевалась? Все это я намеревалась выяснить и собиралась использовать ради такой цели все возможности своего мозга. Факты в копилку. Что делает вещи запоминающимися? Первое. Повторение. Чем большее число раз вы вызываете в памяти какое-то воспоминание, тем прочнее оно становится. Скучно, но это правда. На нейронном уровне с каждым повторением у вас укрепляются синаптические связи. Они обеспечивают это воспоминание и позволяют ему противостоять помехам от других воспоминаний или общей деградации памяти. Повторение задействует нейронные сети, которые относятся к системе внимания. Иными словами, мы склонны помнить то, на что обратили внимание. Второе. Ассоциации. Если вы хотите запомнить что-то новое, попытайтесь связать это с хорошо известными фактами или выстроить систему ассоциаций. Это поможет. Чем больше воспоминаний ассоциаций, тем оно прочнее. Дело в том, что ассоциации позволяют извлекать это воспоминание множеством способов. Если одна из них не сработает, помогут остальные. Третье. Эмоциональный резонанс. Мы знаем, что эмоциональные воспоминания прочнее других, да и держатся они дольше. Объясняется это тем, что мозжечковая миндалина, структура, необходимая для обработки эмоций, способна формировать очень долговечные воспоминания при помощи гиппокампа. Когда-то, десятки тысяч лет назад, мозжечковая миндалина, один из древнейших отделов мозга, автоматически сигнализировала нам о состоянии среды, о ее полезности или опасности. С развитием более сложных мозговых структур мозжечковая миндалина начала направлять в гиппокамп подкрепление, когда тот регистрировал самые яркие эмоциональные переживания. Она сигнализировала гиппокампу: «Запомни этот момент, он заставил меня смеяться, плакать, визжать от ужаса». Именно по этой причине наши сильные эмоциональные воспоминания, кажется, намертво впечатываются в наш мозг и хранятся в нем очень долго. Четвертое. Новизна. Мозг устроен так, чтобы фокусировать внимание на новизне. Так что по-настоящему необычные события, скажем, снегопад в Калифорнии, как правило, остаются в памяти очень надолго. Тренируем память под руководством чемпиона. Не так давно я участвовала в конференции TED в Бэй-Эрия. Среди выступавших там был чемпион США по памяти 2008 года Честер Сантос. Он поразил всех нас, перечислив имена примерно 80 из 90 находившихся в аудитории человек. С ними он в течение дня успел перекинуться парой слов. Затем он поразил нас еще больше, перечислил 13 случайных слов и сказал, что каждый из нас может запомнить их всего за 3 минуты. Вот эти слова: обезьяна, железо, веревка, планер, дом, бумага, башмак, червяк, карандаш, конверт, река, скала, дерево, сыр, четверть. Мы затаили дыхание. А он стал применять способы, способствующие лучшему запоминанию: новизну, эмоциональный резонанс и ассоциации. Он сказал, что запомнить длинный список несвязанных между собой слов можно следующим образом. Надо придумать историю с этими словами. Чем более странной и смешной получится история, тем легче ее будет запомнить. Затем он предложил историю для нашего случая. Он попросил представить, как обезьяна качает железо. Неожиданная и смешная сценка. Затем с неба спускается толстая веревка. Представьте, что вы трогаете веревку и ощущаете ее текстуру. Вы поднимаете голову и видите, что веревка свисает с планера. Но стоило вам заметить это, как налетевший шквал швыряет планер в стену дома. Дом этот весь оклеен листочками бумаги. Представьте себе дом, покрытый сотнями желтых клейких стикеров. Затем появляется гигантский башмак. Он начинает ходить вокруг дома и оставлять на бумаге свои отпечатки. Но башмак этот ужасно воняет. У него из стельки даже червяк вылез. Внезапно он превращается в карандаш и начинает писать на конверте, который появляется на крыше дома. Вновь поднимается сильный ветер, и карандаш с конвертом сдувает в бурную реку. Теперь представьте реку настолько бурную, что волны ее бьются о большую скалу. Скала превращается в красивое сказочное дерево. На нем растет сыр. А затем происходит самое поразительное. В сыре на сырном дереве часы начинают отбивать четверть часа. Конечно, это сюрреалистическая история, но зато ее легко запомнить. Когда Честер снова начал историю, и по ходу рассказа вся аудитория в едином порыве вслух называла заданные слова, было ясно, что эта странная сказка, полная невероятных событий, действительно помогла нам запомнить список. После этого Честер попросил нас назвать все слова из списка, и все 300 присутствовавших хором перечислили их. Поразительно! Понятно, что искусство придумывать подобные истории для запоминания длинных списков на ходу требует практики. А самое интересное, что сам по себе этот процесс улучшает память. Ассоциации, эмоциональный резонанс, юмор и новизна, необычность играют в любой подобной истории решающую роль. Ускоряет и делает более интенсивным процесс запоминания. Я прониклась. В следующий раз, когда мне потребуется запомнить список обязательных дел или пунктов, которые следует упомянуть в презентации, я обязательно придумаю свою фантастическую историю.